Они отбрасывали во мрак снопы золотисто-лиловых искр. Это было потрясающее зрелище. Скорчившиеся под вечными звездами машины на краткое мгновение создавали разноцветные миры, которые гасли сразу же после возникновения. По другую сторону площадки горел еще один зеленый светлячок. Я направился к нему. Не хотелось верить, что Гея действительно несется с огромной скоростью. Я ощущал на себе относительность движения. Скорость является пустым звуком, если она проявляется безотносительно к другим предметам. Вначале я подумал, что человек, стоящий одиноко, это Амета, но он был выше Аметы. Я поднял руку, собираясь ударить его по плечу, и тут же опустил ее. Это был Гобар. Он стоял, скрестив руки на груди, освещенный снопом искр, летящих поблизости. Глаза его были устремлены в бесконечную пустоту. Он улыбался. Начало эпохи. Не знаю, когда я полюбил Анну. Это, должно быть, случилось давно, но я осознал это лишь во время катастрофы. Наша жизнь и теперь не была сплошной вереницей светлых тихих дней. Слишком много впечатлений приносило наше путешествие. Я не мог справиться с ними, сердился, терялся. Но сквозь мой гнев и мою печаль я любил ее и всегда тосковал по ней, даже тогда, когда она была совсем рядом. Много месяцев подряд я ежедневно работал до поздней ночи. После такой работы я обычно спал, как убитый, и просыпался рано утром, не помня, кто я, как меня зовут. Но первой моей мыслью, первым ощущением было «со мной Анна». Это ощущение наполняло меня всего, переливаясь через край, и, кажется, если бы я потерял память и не помнил, кроме нее, ни о чем, я был бы самым богатым человеком в мире. По вечерам мы уходили на смотровую палубу, туда, где я когда-то целовал ее под звездами. Высоко над нами сияло скопление Плеяд, огромные стаи светил, летящих в пространстве. Однажды Анна прервала молчание словами. «Дорогой, правда ли, что там, вокруг этих солнц, обращаются планеты, населенные живыми существами?» «Да», — сказал я, еще не понимая ее мысли. «Таких планет, населенных разумными существами, в галактике должны быть миллионы, верно?» «Конечно». «Значит, черное пространство не мертво и не пусто. Его непрерывно пронизывают взгляды миллионов живых существ». Как поразили меня эти слова, такие простые и естественные.